Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Стандартный список наших с вами национальных ценностей. Ну, составьте его как хотите. Например, на основе замечательной баня, водка, гармонь и лосось. Ну, если хотите, замените лосось икрой. Не будет полным без ёмкого русского слова «блат». Блат выше наркома. Эта мудрость вышла из недр народного сознания, почти как богиня Афина из головы Зевса. Ну, за последнее время произошла некоторая смена терминологии, не блат, но связи. Не покровительство, а рекомендация. Однако это всеобщая проблема, каким словом ее ни назови, осталась. Как вы относитесь к понятию «блат»? Откуда оно возникло? Что оно значило в нашей культуре, в нашем обществе недавнего прошлого? И что оно значит сейчас? Вот те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем по телефону нашего прямого эфира. Студия наша по-прежнему находится в городе Москве. Код города 495. 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. 495-956-1514. Тема «Жизнь по блату». Ее происхождение, развитие, вред и польза, которую она приносит нам, обществу и его организациям. 495-956-1514. Очень сложно мне было искать музыкальную рекомендацию. Ну, что-то все-таки я должен придумать на то время, пока вы раздумываете, а не снять ли трубку телефона, не позвонить ли нам и не сказать все, что вы думаете, все, что у вас накопилось по поводу наших отношений по блату. И все-таки вот я вспомнил, что лет 15 тому назад группа музыкальных бандитов, перкуссионистов, людей, которые ведут ритм-группу, перкуссию в джазе, собралась и попросила видных классических дирижеров: «Ребята, отдайте нам сыграть по блату классическую музыку, мы все люди известные, а нас вот в консерваторию не пускают». И как бы по блату, потому что люди они известные, им это дело разрешили, и мы сегодня с вами послушаем, как замечательно по блату группа перкуссии обработала известные классические мелодии. И что из этого получилось? Мне это показалось жутко похожим на наши блатные отношения. 495-956-1514. Thank you. В общем, кажется, что все очень просто. Однако, конечно, Блат и жизнь по Блату чрезвычайно многолика. Ну, например, смело можно отнести к такой жизни, основанной на блатных взаимоотношениях, знаменитую корпоративную солидарность выпускников Гарвардского университета или, скажем, стипендиатов британского правительства. Они очень помогают друг другу и продвигают друг друга. На самом деле ни японские, ни китайские менеджеры, администраторы практически никогда не возьмут на работу человека с улицы без определенного звонка. Вот у нас сейчас слово «блат» заменило замечательный термин. Позвоночные, да, вот позвоночные сотрудники. Так вот, в Японии и Китае, собственно, других сотрудников по большому счету и не бывает, так как компания или фирма воспринимает себя как единую и очень большую семью. Ну, на самом деле, наши компании тоже по-своему это используют, скажем, в компании «Макдональдс» давно уже действует программа «Порекомендуй друга», и сотрудникам совершенно официально платят деньги. Могу ошибаться, но, по-моему, сейчас это 1000 рублей за приведенного на работу знакомого. Есть аналогичные программы и в других компаниях. Есть, например, программа «Баунти» в «Люсиан Технологис». Если кандидат, которого привел сотрудник, выдерживает испытательный срок, там тоже полагается денежная премия. То есть понятие это на самом деле далеко не настолько простое. Оно стало чрезвычайно простым в нашей стране. И относимся мы к нему, кажется, чрезвычайно похоже. Ну вот как, например, один из наших радиослушателей. Здравствуйте, Александр Данилин. И передача «Серебряные нити». Ваша сегодняшняя тема называется «Жить по блату». Хочу начать с того, что наше общество поделено на 3 категории. Первое. Кто берет по блату. Второе. Кто приходит и поступает по блату, бессовестно занимая чужое место. И третье. Чужих, которые, кто имея данные к той специальности, по которой они поступают, оказываются за бортом на улице, не имея блата. А таких, оставшихся за бортом, у нас в стране немало. Как немало и тех, кто умеет быть подхалимом, умеет прихвостничать, умеет дружить с теми душевладельцами, которые, сидя на троне, пущают своих людей, руководствующихся поговоркой «бери от жизни все, живя по блату. А тем порядочным людям, которые этой поговоркой не пользуются, не являясь блатными, а приходят честным прямым путем, или дают пинка, перед носом захлопнув дверью, или приняв, создают невыносимые условия, что эти неблатные люди уходят сами. И я все это говорю не понаслышке, потому что так было и со мной, и с моими родственниками, и знакомыми, которых сейчас нет в живых. Может, как-то наивно, но я думаю, мне удалось выразить свою мысль, и извините за беспокойство, Александр. Ну, вот такая точка зрения моего тезки, как я понял, как представился мужчина. Наверное, наиболее стандартная. Однако мне в ней все-таки многие места кажутся чрезвычайно сомнительными. Как вы думаете, Лена Константиновна, доброй ночи. Спасибо, Александр Владимирович. Я думаю так, что здесь две стороны. Одна сторона, видимо, некая рабская сторона души, к сожалению, присущая русскому человеку. Да понимаете, какая штука? Во-первых, рабства никакого не вижу. А во-вторых, ну вот если, извините, я перебиваю, ну, чтобы просто по сути, да, говорить. Вот, слышите, такое там рабство звучит. Но проблема ведь заключается в том, что блат на самом деле никакого рабства-то особого не подразумевает. Это устройство на какие-то престижные или выгодные должности своих. Ну, в общем, конечно, всегда вот это самое многоликое родение родному человечку, да, на Руси всегда было само собой разумеющимся. Вот те самые новые революционеры из дворян, которые после 17-го года, не дрогнувшей рукой, подписывали постановление на арест своих собственных родственников, они как бы, ну, и сами ушли туда же, теперь трудно их упоминать, но, в общем, народ их воспринимал весьма и весьма негативно. Это теперь тоже достаточно хорошо известно. Как бы, что в этом плохого? Ну, вот, стараюсь я помогать своему сыну. Вы тоже, наверное, своим детям стараетесь помогать. Принимает он помощь, не принимает, по блату, не по блату, ну... Как бы, что делать? Вообще не покровительствовать? Я сейчас обращаю внимание на следующее. Почему это так связано вдруг со словом «рабство»? Для меня это так связано, поскольку вот по Бердяеву господин и раб стороны одной медали. Что-что? Тот, кто набирает, он набирает. Простите, себе подобных. Елена Константиновна, не было слышно. А? Раб и... Господин – это одно и то же, в общем-то, смотря кто в каком положении оказался. Это бердяевское определение, и на русском человеке, увы, оно прослеживается совершенно отчетливо, поскольку по блату создаются некие корпоративные закрытые союзы, в которые другие не вхожи, и творится, как известно, все то, что мы сегодня боремся с коррупцией, пытаемся вот какие-то права отстаивать совершенно бесполезно. Ну, как-то у нас в передачах это всплывало. Ведь с коррупцией в России боролись там со времен декабристов-то точно. Да известно. Ну, Алексей Михайлович, еще известно было, сколько за что надо, да. Вот, то есть, как бы, вот, я просто не очень понимаю... Вы знаете, вот я где-то недавно, ну, просто не стану на компанию ссылаться, да, я где-то недавно прочел историю, подтверждающую бердяевские слова, спасибо, что вы их вспомнили, в которой в некую компанию приняли девушку высокопоставленного сотрудника ФСБ по звонку. А дальше работать она не смогла, и ее, в общем, стали увольнять, надеясь получить от папы какие-то выгоды. Соответственно, поступил звонок в дирекцию компании, в результате чего менеджеру по кадрам перезвонили и сказали: как бы вы знаете, эта девушка у нас будет работать до тех пор, пока не состарится и не заболеет. Получилось как бы наоборот. Компания хотела получить какие-то выгоды от того, что взяла, да, дочку высокопоставленного человека. А получила, наоборот, собственную зависимость от этого же самого высокопоставленного человека. Это всегда о двух концах. С одной стороны. А с другой стороны, вот что здесь плохо, а что хорошо. Вот в чем надо попробовать разобраться. Ведь не может быть однозначно плохой поддержка своих. И если уж говорить логически, ну да, ну корпорация... Если круг единомышленников, проверенных по тестам, или в каких-то делах... Ну, понимаете, какая штука? По тестам единомышленников не проверишь. Вот есть такое счастье великое, которое заключается в том, что, ну, не может психология и психиатрия абсолютно объективно судить о человеке. Потому что если сможет научно, объективно, то значит сможет управлять. Тогда мы будем все такие одинаковенькие и послушные. Нет, вот это невозможно по тестам. Можно подбирать. Но это подспорье какое-то. Безусловно, это не решающий фактор. А что решающим фактором является? Я думаю, что вот, например, решающего нет, а надо совокупность. Излюбленное место пристраивания сегодня по блату, сегодня, это партии. Ну, разные партии там вот, ну, всякие. Да, да, корпорации, там... это тоже можно говорить. Не-не-не, именно партии, общественные организации. Ну, хорошо, свободные. Там непонятно, чем люди занимаются, поэтому туда легко пристраивают. Вот как бы никому... Ну, это тоже меняется ситуация, справедливости ради. Но не в этом дело. Дело в том, что это такое вот излюбленное место. Но ведь там же вам скажут, что да, мы ищем единомышленников. Вот своих, тех, кого близко знаем. Мы собираем ядро. И получается, что, в общем, о рабстве-то речь не идет. Но каким-то образом у нас это тесно связано. Да, коллективность и рабская связь. С интересно. Стороны, коллектив, который решает все, кадры это... решают все. Знаете, я что вспоминаю в связи с вашим разговором? А? Вы Бердяева, а я вспоминаю Робеспьера, который когда-то, да, во время Парижской революции, он начертал два лозунга: свобода и равенство. Да, хорошие, они вошли всюду и везде. Да, и потом, и потом в какой-то момент он вдруг понял, по всей видимости, что свобода и равенство – вещи абсолютно разные, почти антонимы. Потому что если все равны, то никто не свободен. И тогда он, и тогда он, и тогда он, и когда все свободны, никто не равен. Это талант, помните, мы говорили? Я хочу сказать, что при этом, что важно чрезвычайно, важно, что он добавил слово «братство», то есть вот эту самую любовь друг к другу, которой так мучительно не хватает во всех этих отношениях. Ну, попытался, во всяком случае, добавить. Да, а с любовью тоже не получилось. Ну да, или, может быть, если будем очень... Хотя мы все начертали и говорим, что для демократии это основополагающее, да? Да. Наверное, мы еще... Спасибо, Елена Константиновна. Там у нас, я прошу прощения, но вы москвичка, а нам Олег и по межгороду, и с мобильного пытается дозвониться. Давайте его пропустим. Не кладите трубку. Олег. Олег. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Александр, я очень рад с вами познакомиться. Спасибо, я тоже. Пытаюсь дозвониться до вас очень давно, ну, уже 2 года, но не получалось никак. Ну, вот получилось, наконец. Олег, не сердитесь, спасибо вам большое. Я хочу поговорить с вами, вот как раз об этом блате. Угу. Дело в том, что без блата только жить вообще не удается. Только сделайте потише немножко радио, а то вас плохо слышно. Ага, спасибо. Да? Ага. Я отойду. Да, вот мы слушаем вас дальше. Без блата жизнь невозможна, сказали. Вот. Я когда-то закончил Краснодарский политехнический институт. Да. Я очень рад этому. Мне это нравится, что я работаю сейчас сварщиком. Ну, я сварщик с высшим образованием. Ну, и это почетное дело. Более того, я вообще много знаю замечательных сварщиков. И дружбу между большими, крупными нашими сварщиками. Знаю сварщиков-профессоров. И это, в общем, как бы очень уважаемые мной люди. Кое-кто слушает нашу передачу. Так. Сварка – это дело творческое, сложное и интересное. Так вот, а блат тут при чем? Я... Это очень... А блат здесь при чем? А при том, что я учился... с людьми, которые папы были, ну, большие начальники. Так. Я не хочу не сказать ничего плохого, но просто вот им удалось создать что-то в своей жизни. А мне не совсем. Ну, то есть я не хочу сказать, что я плохо работаю. То есть Блад им дал стартовую дорогу, а у вас ее не было? Да, не было. Ну вот, понимаете, в чем проблема? А у меня никакого Блада не было, и, к сожалению, пожалуй, что и нет. Ну, характер у меня такой, не получилось. И в семье тоже никакого блата не было. И даже вот то, что вы слышите меня по радио, дело, может быть, случая и как бы такого взаимного совпадения интересов, но ни в коем случае не блата, никак, никаким краем. Вот к чести Радио России хочу я это сказать, что и не знаю я здесь никаких особо блатных отношений. Вы знаете, Александр, я хотел спросить, и, наверное, не я один, вот. Как человеку психологически выйти из состояния вот без блата? Как? А что это такое? Что вот это такое, Олег, за состояние без блата? Это что за состояние? Это очень важно, да. Я вообще сам не понимаю, что такое блат вообще. Это, ну, я знаю... такие понятия, как блатные слова, как... А вот именно в этом отношении блат, я не знаю, что это такое. Хорошо, спасибо вам большое. Будем считать это вопросом. Сейчас послушаем еще одну мелодию, как по блату ударники играют классическую музыку. А потом я попробую рассказать, что такое блат, ну, так сказать, более или менее исторически. Хорошо, договорились. Спасибо большое, Олег. Thank you. Серебряные нити. Так вот, ну, я думаю, что подавляющее большинство наших радиослушателей догадываются, что само по себе слово «блат» — это словечко из воровского лексикона. И проникло оно в среду добродетельных обывателей в 50-е годы, в ту самую пору великой амнистии уголовников в нашей истории. И, собственно, слово «блат» и «блатная музыка», оно обозначало одно и то же, этот самый воровской жаргон. И говорит это, происхождение само этого слова говорит о том, какую роль колоссальную вот эти вот воровские взаимоотношения и их аналоги играют и играли в нашей жизни вообще, поскольку, казалось бы, это такая вот, да, прямая совершенно ассоциация, она и является правильной. А само это словечко, конечно, вы знаете все, что оно означает. Оно означает в строгом смысле этого слова принадлежность к некой общественной элите. Если вы помните, в советские времена она чаще всего называлась номенклатурой. Блатной обозначало одновременно и вора, бандита, и как бы человека, имевшего отношение к номенклатуре, к этой самой загадочной, отчасти абсолютно реальной, отчасти, конечно, мифической. Почему мифической? Вот Абрахам Маслоу, известнейший психоаналитик, а потом один из основателей трансперсональной психологии, вообще один из самых интересных людей психологии 20 века, когда-то создал такую модель иерархии человеческих потребностей. Потом, правда, если честно, он от этой модели сам отрекался не меньше 10 раз, там, хлопал себя по коленям, говорят, кричал, что это не моя модель, и вообще вы меня неправильно поняли, но она стала такой общеупотребительной. Там такие ступеньки потребностей человеческих. Вначале следуют потребности инстинктивные, имеется в виду в тепле, пище там, и так далее и тому подобное. Потом потребность в комфорте, которая относительно, ну, как бы к среде обитания какой-то минимальной. Потом потребность в безопасности. А вот потом более высокая, после того, как каждая из нижних потребностей удовлетворяется, начинают появляться какие-то более высокие потребности. И вот, ну, в целом можно сказать, что советская власть три вот этих нижних потребностей хуже, лучше, ну, в общем, как-то удовлетворила. И это следует признать, удовлетворила для большой массы населения. И это, вне всякого сомнения, так. Но, к сожалению величайшему, когда вот эти потребности в минимальном комфорте, там, минимальной еде и в чувстве безопасности, в относительной стабильности общественной формации, они удовлетворены, появляется некая новая потребность. Это потребность, которая мучает огромное количество наших радиослушателей, в том числе и звонившего нам Олега, как мне кажется. Это потребность в признании. Это четвертая потребность в иерархии потребностей Маслоу. Поэтому я об этом и вспоминаю. Мы говорили в программе «Серебряные нити» об этой потребности как о потребности в собственной значимости. Это одно и то же. Итак, когда три нижние потребности, три ступени потребностей были удовлетворены, возникла потребность признания. Система, социальные институты, социализма, в общем, обеспечивали, и я с этим совершенно согласен, формирование образованных, здоровых, уверенных в завтрашнем дне людей. Эти люди были действительно необходимы для развития производства, науки, культуры. Но система в лице той самой социалистической номенклатуры не могла, не умела и не хотела удовлетворить потребности этих людей в признании. Вот, Олег, как бы мне кажется, уж не сердитесь на меня, Олег, это просто демонстрирует, что о чем он говорит. Ну, он хороший сварщик. Это, в общем, в нашей стране всегда, и при социализме, и сейчас, это и нормальный доход. Но он с высшим образованием, и некая его потребность в собственной значимости, в признании, осталась неудовлетворенной. А система распределения ценностей, как бы вознаграждение за значимость человеческую, она носила сугубо административный характер. Никакой конкуренции существовать не могло. Если бы у тебя был блат в номенклатуре, значит, ты имел шансы получить некое признание. Ну, например, не просто закончить МГИМО, а стать каким-то известным дипломатом. Не просто закончить там институт стали и сплавов, а стать директором сталелитейного завода или там крупного производства. А по блату распределялись, в том числе, как вы знаете, всевозможные дефициты. В зависимости от твоей близости к номенклатуре, ты мог получать, как бы, начиная от разных материальных вещей, ну, всем известные вкусные колбасы, и кончая, наконец, даже вот зарубежным кино, скажем, как некой ценностью на наших левых, закрытых тогда просмотрах, знаменитых, о которых когда-то шумели «Голоса Америки». Я вот очень хорошо помню на этих закрытых просмотрах, как там в основном собирались директора магазинов, в общем, нужные люди для киностудий. Это очень просто. Система раздавала знаки признания и значимости не тем, кто этого заслуживал, а тем, кто этого, тем, кто имел связи в номенклатуре. В Средневековье, сказали бы, имел отношение к князю и его двору. Это на самом деле феодальная система отношений, да? Поскольку иначе княжество не могло находиться в безопасности. Все, кто не с нами, все против нас. Все, кто не родственники, все чужие и могут пустить врага во дворец. Вот, собственно, кратко и вся история про блат и про его возникновение. Это история про желание человеком быть признанным, про желание человеком реализоваться и про невозможность это сделать. Любая перемена социального строя, плохая или хорошая, как мы помним, да, там по временам, ну, например, того же 17-го года, может быть, не очень хорошем смысле, но дает колоссальные возможности для реализации. И вот тут происходит одна странная вещь. Блат, вот эта самая жизнь по блату, становится одним из механизмов оправдания человеком своих собственных неудач. Он говорит: я бы, у меня такое замечательное образование, да я бы стал президентом страны, если бы у меня были богатые родители, если бы я родился в приличной стране, а не в этой, если бы Советский Союз не развалился, если бы я вовремя не занялся бизнесом, если бы не произошел дефолт, и самое главное, если бы у меня была рука, если бы я вовремя нашел работу, если бы я только был помоложе. Это на самом деле одна и та же система оправданий. И система оправданий просто в том, что мы не хотим меняться. Доброй ночи, Ирина. Простите меня за длинный монолог, который вам пришлось выслушать с трубкой в руках. Есть Ирина у нас? Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Хочу сказать, в принципе, о себе. То, что, ну, мне в данный момент 30 лет. И за все это время, за время уже, как я стала работать, я была лишена возможности блата. И даже если такая возможность была у моих родителей, они ею не пользовались. То есть они меня пустили в свободное плавание. Ну, и... женщин, особенно таких красивых, как вы, Ирина, я не вижу этого, но слышу по голосу. Бывают же и другие возможности блата. Да, в общем-то, в нашей стране многие считают, что для женщины единственная возможность построить карьеру – это либо личные интимные отношения с начальником, либо наличие знакомых, которые найдут себе работу. Это так или не так? Это не так. Спасибо. Я говорю о себе. Я не говорю о тех людях, которые играют по этим правилам. Я говорю о себе. Вот. Просто пройдя через поиск работы, тем более вот как бы оказавшись в чужом городе без знакомых, я все-таки нашла в себе силы и получить образование, и родить ребенка, и найти работу. И, в общем-то, могу сказать, что у меня есть положительный опыт в этом нелегком деле. Вот. Ирина, может быть, вы хотя бы вкратце поделитесь самыми главными принципами этого нелегкого опыта? Вот что вы, каким выводом пришли? Я пришла к тем выводам, что каждый человек должен верить в себя, в свои силы, и в том, что рано или поздно он все-таки достигнет той цели, к которой он идет. Не прибегая к иногда ненужной помощи, которая ему дается. То есть человек должен даже иногда отказываться от помощи, которая, может быть, ему даже пойдет во вред. Вот это вот, когда все слишком легко дается, потом ты этого просто не ценишь. А обычно человек ценит именно то, чего он добивается своим собственным трудом. Блестяще. Два. Два. Что еще? Что еще? Терпение, конечно же. То есть признание, может быть, оно не сразу же приходит. То есть ты себя действительно должен показать с лучшей стороны, прилагать максимум усилий к тому, чтобы раскрыть свои способности, например, да, наладить отношения в коллективе, это тоже немаловажно. Раскрыть свои способности, так как время уже совсем кончается. Да, и третье, я хочу сказать как бы женщинам в том, что никогда не нужно карьеру ставить во главу угла, и если женщина решает вопрос либо стать мамой, либо продолжить карьеру, я бы всем посоветовала все-таки стать мамой, потому что признание ребенка – это гораздо больше, чем признание коллег на работе. Спасибо. Спасибо, Ирина. Я бы хотел добавить, может быть, вот это к Ирининым принципам еще всего два, которые приходят в голову мне сейчас. Первый и главный из них – никогда не верьте тому, что думаете о себе. Ну, если, например, вы считаете, что вы, сварщик, и недовольны этим, это вовсе не означает, что вы не можете измениться и стать, например, политиком. Для этого надо внимательно понаблюдать, что делают политики, и поэтому наблюдение и способность меняться следом и делать выводы от того, зачем ты наблюдаешь, наверное, еще один главный принцип, который позволяет обходиться без блата. Но если посмотреть, как принято одеваться в компании, как разговаривают друг с другом люди, и немножечко подумать, что ты можешь предложить, в общем, довольно легко потом прийти в эту компанию. Ну да, на это нужно потратить время. И самое главное, нам мешает больше всего в жизни одна единственная вещь. Это гордыня, она же самолюбие. Она мешает нам во всем. В любви, в устройстве на работу. Из-за этого ломаются судьбы. Вот блат – это механизм реализации незначимости. А самолюбия, то есть реализации без усилий. Поэтому помните еще одну вещь. Никто не обещал, что будет легко. И если не надеяться на то, что будет легко, возможно, все. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Thank you. Спасибо.